В окнах квартиры пана Вольского и в самом деле горел свет. Он не слишком бросался в глаза, возможно, что никто другой не заметил этого, но все четверо очень встревожились. Барток высказал предположение, что пан Вольский уехал по своим делам на 2 дня, а свет оставил, чтобы сбить с толку недругов. Павлик выдвинул другую версию. Хозяин квартиры внезапно заболел. «Чего гадать?» – перебила их Яночка. «Сейчас узнаем». И она с Хабром решительно направилась в подъезд. Вернулись они через несколько минут, девочка поманила мальчишек. «Нет его», – сказала Яночка, когда вся компания через подъезд проходила во двор. «Думаю, имеет смысл его поискать. Возможно, обедать сегодня не придется». К счастью, на этот раз пан Вольский отправился на свою экскурсию пешком, и Хабр легко взял его след. Дети почти бежали за собакой, бегом спустились по лестнице у рынка, галопом пересекли сквер «Морское око» и выбежали на перекресток улицы Бельведерской и Гагарина. «А вот если он тут сел на автобус, что будем делать?» – заранее беспокоился Павлик. «Знаю я его». «Нет». На сей раз пан Вольский не пользовался городским транспортом. Хабр прямиком направился в Лазенки, дети за ним. Уже давно они стали сочувствовать пожилому человеку, который до них проделал такой долгий путь. «Наш старикашка в неплохой форме», – заметил Барток, с которого пот катился градом. «Старый хрыч называется. С такой скоростью прет, почище автобуса». «Это мы прём с такой скоростью», – одернула его Яночка. «Хабрик, помедленнее, пожалуйста». Хабр нетерпеливо оглянулся и неохотно снизил темп. Какое-то время вся группа шла нормальным шагом, а потом Хабр опять припустил. Бегом пробежали виадук над Лазенковской трассой и вышли на Росбрат. Тут, наконец, Хабр притормозил. Немного отдышавшись, Яночка вдруг обратила внимание на необычное поведение собаки. Всем своим видом Хабр демонстрировал беспокойство и явно стал проявлять осторожность. Сделав знак остальным, Яночка вслед за собакой, прячась кустами, подобралась к какому-то дому. Здесь Хабр замер, потом тщательно обнюхал площадку перед домом и вдруг испустил короткое грозное рычание. Дети замерли. Оглянувшись на них, Хабр сделал стойку, указывая на вход в дом. Произошло что-то плохое, это было ясно. Но вот что? «Что-то нехорошее случилось с паном Вольским», – поделилась Яночка с мальчиками своими соображениями. «Поглядите на Хабра. Вон в том месте он что-то учуял». Зимняя увядшая трава между кустами была примята. «Дрались они здесь», – не сомневался Павлик. «Вон, глядите, точно, и кусты обломаны, и кто-то на земле валялся. Видимо, здесь кто-то напал на Вольского. Хабр же ясно говорит, с ним случилось плохое. Наверное, те самые бандюги, за которыми старик следил». У всех четверых мороз пробежал по телу, хотя они и были разгорячены бегом. Столько слышали об опасности, а вот теперь вдруг явственно ощутили ее в воздухе. Шуточки кончились. Дело приняло серьезный оборот. Внезапно дети оказались в самом центре борьбы с преступниками. Вот собственными глазами видят, какие могут быть последствия. Схвачен их союзник по борьбе. Одно дело читать о таком или смотреть фильм, совсем другое – ощутить вот этот холодок на спине. Прилив мужества первым испытал Стефак, да и неудивительно, само присутствие Яночки придавало ему силы и смелости. Мальчик первым двинулся по следам в примятой траве. «Вот тут, похоже, его волокли по земле», — сказал он вдруг охрипшим голосом. «Глядите, видны задние ноги, то есть того, я хотел сказать, видны следы задних ботинок». «Вот здесь уже не волокли», — подключился к расследованию Павлик, с трудом сдерживая восторг от причастности к такому захватывающему приключению. «Вот тут волокли, а тут перестали, нет следов. Одни ботинки, вернее, каблуки. Понесли? Интересно, живого или убили?» Ответ мог дать только Хабр, и все глаза с надеждой обратились на него. А он усердно работал, тщательно обнюхивая следы, осторожно поджав хвост, сунулся под соседний куст, обнюхал там какой-то предмет и опять угрожающе порычал. Подойдя к собаке, Яночка осмотрела предмет. «Камень», – тихо сказала она, – «большой». «Им получил по голове, и смотреть нечего. Не трогай!» – успела крикнуть Бартыку, который потянулся, чтобы взять камень в руки. «Не соображаешь? Пока от этого камня пахнет только паном Вольским и бандитом, не хватало там еще твоего запаха. Не осложняй хабру работу!» Бартык одернул руку, словно его змея ужалила. И в самом деле кретин. Чуть не оставил своих отпечатков на орудии преступления. Да нельзя взволнованный Стефок раздвинул ветки своим костылем и известил. А вот здесь он долго стоял. Глядите, каблуки глубоко вошли в землю. Стоял, как столб, ни шагу в сторону. И на что-то смотрел, продолжала Яночка. На что-то впереди. Не назад же смотрел. А бандит, наверное, подкрался с той стороны и трахнул камнем. Хабрик, песик мой, покажи, что здесь было. Где был пан Вольский и бандит? И собака повторила путь пана Вольского так выразительно, что не требовалось слов. Вот отсюда он шел, показал хабр, шел не прямиком сюда. Сначала подошел вон к тому кусту, немного там постоял, потом прокрался сюда, здесь что-то увидел и остановился, или на что-то смотрел, или чего-то ждал. Интересно, что он мог увидеть отсюда? Спросил Павлик. Стараясь не затоптать следов, мальчик встал на то место, откуда смотрел пан Вольский. Поднявшись на цыпочки, он высунул голову из-за облетевших кустов и прямо перед собой увидел гаражные ворота. Так вот оно что! Наверное, кто-то из подозрительных здесь проживает, и он хотел опять усложнить им жизнь, предположил мальчик. Пусть показывает дальше. Яночка внимательно наблюдала за собакой и тихонько переводила поведение хабра на человеческий язык. Бандит подкрался сзади. Не знаю, почему старик не слышал, может, что заглушало. Ударил камнем. Вот здесь пан Вольский упал. И бандит кинулся на него. Была драка, но короткая. Потом его поволокли. Понятно, песик, волокли здесь. Что ты сказал? Ага, должно быть... Тогда ворота гаража были раскрыты, пана Вольского уже не волокли, несли. Да, несли в гараж. А теперь смотрят в окно и ждут, когда и мы туда сунемся. Насмешливо закончил Бартык. Дураки мы, что ли? Возмутился Стефик. Притворимся, что играем в индейцев. Может, и притворимся. Сейчас давайте тихонько отойдем отсюда. Распорядилась Яночка и первая двинулась обратно. За ней вся компания осторожно выбралась из кустов и свернула за угол соседнего дома. Тут девочка вдруг остановилась, услышав, как хабр коротко предостерегающе тявкнул. «Что случилось, песик?» – встревожилась Яночка. Ответа не потребовалось, ибо в тот же момент из-за угла выехала какая-то машина. Они остановились у подозрительного дома. Из машины вышли двое мужчин и скрылись за дверью дома. О том, кто они такие, опять информировал хабр, издав тихое, угрожающее рычание. «Это они!» – одними губами произнесла Яночка. «Или оба, или один из тех, те, что напали на пана Вольского». «Хорошо, что приехали только сейчас», – стараясь казаться спокойным и уверенным в себе, заметил Бартык, с трудом скрывая волнение. «Значит, они не видели нас в окно. Может, останемся...» «Живыми? Знать бы только, пан Вольский еще здесь, или они его увезли?» – начал Павлик, но сестра его перебила. «Здесь, конечно, хабр сказал. Ведь он не повел нас еще дальше, намерен искать именно здесь. Эх, как бы сейчас пригодился нам Раффл, никогда его нет. Причем тут Раффл, сами справимся. Правда, я обещала поручику, что не будем ни во что вмешиваться, но сейчас ведь речь идет о спасении человека». А это совсем особая статья. «Я пойду», – героически вызвался Стефик. «Меня еще никто из них не видел. Вон их машины стоят, а я хромой, опираюсь на костыль. Полгода могу обходить эту машину, никто не заподозрит». «Хорошо тебе», – с завистью сказал Бартык. А Яночка соизволила похвалить мальчика. «Идея неплохая, но пока не надо. Попробуем узнать, что они намерены делать. Если собираются уезжать...» Пусть, не станем им мешать. «Мы будем здесь ждать, а они там примутся убивать пана Вольского?» – угрюмо пробормотал Бартык. «Что ты каркаешь?» – рассердился Павлик. «А что мы можем сделать? Начать в дверь звонить? Или камни в окна швырять? А они, может, сейчас вынесут труп пана Вольского или живого, завернутого в ковер?» Не унимался Бартык, Стефак не выдержал. «Я пошел. И с трупом, и с живым не дадим им уйти. А я хромой, мне долго идти». И мальчик, опираясь на костыль, заковылял к машине. Неплохо у него получалось. Но, наверное, рука устала, и на полпути он перебросил костыль в другую руку, так что хромать пришлось на другую ногу. «Надо быть ему сказать, чтобы выбрал какую-нибудь одну», – пробурчал Павлик. В этот момент из дома выбежали те самые мужчины, что приехали на машине. Они очень торопились. У одного в руках была небольшая папка. Бартык с облегчением выдохнул. Но в такую пан Вольский не поместится, ни живой, ни мертвый. Видимо, к тому же выводу пришел и Стефак, так как остановился, не дойдя до машины. Мужчины не обратили никакого внимания на опирающегося на костыль мальчика. Быстро сели в машину и с визгом тормозов рванули с места. Яночка пришла к выводу, что теперь они могут покинуть укрытие. «Никто из окон не следил за нами», – сказала девочка. «Иначе сказали бы этим, и уж они тут поискали бы нас. Или хотя бы соблюдали осторожность, а они не оглядывались. Значит, о нас не знали». «Тогда за дело», – воодушевился Бартык. «Надо спасать пана Вольского. Я уже к нему как-то привязался и вовсе не хочу, чтобы они его пришили». «Никто не хочет», – подтвердил Павлик. «Тем более, что у нас есть к нему дело. Яночка?» Но сестра уже шептала что-то Хабру, еще раз сообщив о том, что люди, которые только что вышли из дома, враги, велела искать пана Вольского. Умная собака принялась за дело. Прижав нос к земле, Хабр побежал за дом. Продираясь сквозь кусты, дети устремились за собакой. Вот Хабр приподнял нос, понюхал воздух, опять припал к земле и стал медленно красться вдоль стены. У какого-то низенького окошечка он вдруг замер, еще раз понюхал воздух и с сознанием выполненного долга сделал стойку. «Что ты говоришь?» – удивилась Яночка. «Пан Вольский здесь?» Хабр всем своим видом подтвердил именно здесь и при этом жив. В противном случае собака вела бы себя совсем по-другому. Дети переглянулись несколько ошарашенные. «Что делать?» «По всей видимости, это подвал. Может, полуподвал. Не какие-нибудь подземелья в старинном замке. Но как туда проникнуть? До сих пор им еще не случалось освобождать пленников. Не было, так сказать, никакого опыта». Бартык прижался носом к окну, пытаясь что-нибудь разглядеть. Павлику пришла в голову та же мысль, и он навалился на Бартыка. «Ничего не видать, ничего не слыхать», – информировал Бартык. «Ну чё навалился? Слезай, я еле стою». «Раз не видать и не слыхать, надо разбить окно. Поговорим с паном Вольским, если он там. Ты как считаешь?» – спросил Павлик сестру. Яночка не знала, на что решиться. Через окно все равно никто из них не пролезет, слишком маленькое. Тем более не пролезет пленник. А разбитое окно могут заметить злоумышленники, если приедут, и сразу почуют неладное. «Нет, не стоит разбивать». Обо всем этом девочка и сказала, велев всем думать, как лучше освободить пана Вольского. Надо учитывать, что он может быть связан, избит, вдруг вообще не в состоянии двигаться. Не через окошко же его туда втолкнули, стал вслух думать Павлик. В дверь затащили, значит, через дверь и вытащить надо. Яночка одобрительно кивнула, и Павлик уже смелее продолжал. Хабр сказал, его затащили в гараж. Сюда ведь пес шел лишь потом, по воздуху унюхал. А раз втащили в гараж, значит, из гаража должен быть проход в дом. Во всяком случае, в этот подвал. Бартык, ты что скажешь? Бартык намек понял. «Можно», – солидно сказал мастер. «Только у меня инструмента с собой нет. В школу я его не таскаю. Надо бы в мастерскую смотаться за инструментом». «И побыстрее», – вмешался Стефак, – «пока не вернулись». «Теперь нам понадобится Рафал», – сказала Яночка. «Мы действительно не знаем, в каком состоянии пан Вольский. Без машины не обойтись. Как минимум, голова у него разбита. Это мы знаем. А Рафал должен уже быть дома. Надо вызвать Рафала. Хабр сбегает», – решил Павлик. «Ты ему объясни. Или еще лучше, пошли с Хабром записку. А ты, Бартык, дуй в мастерскую. Минутку, остановила мальчика Яночка. Я напишу Рафалу, чтобы он за тобой заехал в мастерскую. Быстрее будет. А Хабру скажи, чтобы сразу возвращался, распорядился Павлик. Он может тут понадобиться. Через 3 минуты не было уже ни Бартыка, ни тем более Хабра. А что касается обеда, ты и вправду сказала, грустно заметил Павлик. 3:30 уже темнеет. Где ждать будем? Опять в тех кустах у входа и гараж там.